Кто? Не знаю. Я так никого и не увидел. Я просто чувствовал слежку. Примем бой? Нет. Постараемся уйти. А как же бал? Как же твой конь, телега? Ты сам все понимаешь, брат. И снова протянул руку. Мы еще можем успеть скрыться. Ничего я не понимаю. Огерт отшатнулся от протянутой руки охотника. Бал пойдет с нами. Нет времени спорить, брат. Ги с одной ногой ступил на подточенный рычом берег. Мы не знаем, кто там в кустах. Мы не знаем, сколько их. Охотник говорил быстро, громко. Он уже не боялся быть обнаруженным. Он боялся потерять время. Пасущийся жеребец услышал что-то. Перестал жевать траву. Подняв голову, фыркнул встревоженно. «Бал пойдет со мной!» Огерт озирался, словно высматривал укрытие. «Или же я остаюсь с ним?» Затряслись, задрожали макушки далекого орешника. Сквозь зелень листвы блеснул металл. «Они уже близко!» Гис выбрался на берег. «Они вот-вот нас увидят, тогда уже точно не скрыться!» «Гис прав, старший брат», — сказала Нелти. Она крепко взяла Огерта под руку, прижалась к нему. «Нам надо идти. Немедленно. Страж ждет». Собирательница чувствовала, как дрожит Огерт. «Мы в нескольких шагах от цели!» Гис схватил некроманта за плечо, стряхнул его. «Неужели твой осел спутает наши планы?» «Мы с Балом 15 лет вместе», – пробормотал Огерт, глядя то на своих товарищей, то на беспечно пасущегося ишака, то на стену плотно сомкнувшихся кустов. «Он много раз спасал мне жизнь». «На этот раз я спасу твою жизнь», – Гис рванул Огерта к себе, взвалил его на плечо, крикнул Нелти: «Держись рядом!» и прыгнул в воду. Каменистое дно ударило по ногам. Колени подогнулись. В пояснице хрустнуло. Охотник едва не упал. «Отпусти меня!» Опомнившийся Огерт пытался вырваться. «Я сам пойду!» «Ну уж нет!» прохрипел Гис. Он уже слышал лязг оружия и доспехов. Треск ломающихся веток. Враг был совсем рядом. «Быстрее, сестра!» Охотник неловко обернулся. Убедился, что Нелти рядом. И широко расставляя ноги, побежал вдоль ручья вниз по течению, то и дело проваливаясь в подводные ямы, путаясь в водорослях, приглушенно ругаясь. Слепая собирательница ни на шаг от него не отставала. Склонившиеся над ручьем ракиты закрыли бегущих от преследования людей. Только мутной предательской дорожкой вился в чистой воде поднявшийся со дна мелкий песок. 29. Утекала вперед по течению, поднявшаяся со дна муть. Под ноги лезли потопленные коряги, кривые и неприятно скользкие. Разбегали стороны чахлые водомерки и жирные черные жуки-плавунцы. Трещали прозрачными крыльями стрекозы, носящиеся над самой водой. Два босоногих мальчонка в закатанных выше колена штанах и девчушка в льняном платьице, держась друг за друга, брели по ручью, прячась под нависающими ветвями плакучих ив. Огерт споткнулся, схватился за Гиза, чтобы не упасть, скривился от боли в пораненной ладони, выругался по-взрослому, выпрямился, потряс рукой. Капли крови бесследно растворились в воде. Там за стеной их уже никто не тронет, не потревожит. Там будет спокойно. Там можно забыть о неприятностях и о страхе. Весь мир окажется за стеной. Главное – перейти на ту сторону. Сперва по ручью, уходящему под каменную кладку, неприметную узкую трещину. Затем по скользкому, мокрому ходу, где невидимый потолок невообразимо тяжел, а стены так близки, что дышать почти невозможно. И дальше вверх, по неровным, опасным ступеням. Кто их здесь вырубил? Люди ли? Вперед, сквозь стену, к свету, тропою тьмы, все быстрее и быстрее, уже не имея возможности остановиться, повернуть назад, слышать частое биение своего сердца, чужое дыхание рядом и пугающие гулкие отзвуки вокруг. Не впервые шли они этой тайной дорогой. И разве знали они тогда, что через много лет, повзрослев, они решат пройти здесь еще раз, догадывались ли, предполагали? Возможно. 30. Они бежали изо всех сил, преследуемые звоном железа и плеском воды. Эги стащил на себе Огерта. Нелти, как могла, помогала охотнику. И некромант уже не сопротивлялся, понимая, что каждое потерянное мгновение может оказаться фатальным. Они не видели преследователей. Кроны ракит накрывали ручей, словно плотное зеленое облако. И преследователи не видели их. Пока. Гис обернулся, подкинул Огерта, перехватил его покрепче. «Держись!» Когда-то Огерт был самый рослый и самый сильный в их компании. А теперь... Теперь он легкий, словно мешок с овечьей шерстью. «Не уйти!» – выдохнул некромант. «Надо принять бой!» «Успеем!» Гис не сбавлял темпа. Он еще верил, что не сумеет обставить преследователей. Только бы добежать до трещины, протиснуться в подземелье. Там можно спрятаться, и там можно сколь угодно долго обороняться.